Эпилог. Солнце клонилось к закату, а я с любовью наблюдала за резвящимися на улице сыном и дочерью. Такие они большие уже. В минувшем месяце им исполнилось по 4 года. Как быстро растут дети! Смахнула набежавшую от умиления слезу. А ведь, кажется, я только вчера ходила с огромным животом, напрочь не видя, куда ступаю, поскольку пузо закрывало обзор ног. Отвлекала бедного Лориэля от дел государственных, потому что он очень переживал, как бы его супруга, будучи в интересном положении, не свернула свою прелестную шею, разгуливая по недостроенным лестницам. Все-таки мы правильно решили основать свою крепость, не стали повторять прошлые ошибки Лориэля, когда тот забрал себе дворец одного из лордов долины. Мы ведь пообещали им сохранность имущества, вот они ее и получили». Тем более фальшивая позолота и любовь к гигантизму никогда нам обоим супругам не нравились. Ходили слухи, что некоторые лорды втихую посмеивались над внешней аскетичностью нашей крепости, но они никогда не посмели бы высказать это вслух. Лориэля боялись и уважали. Да и посмеиваться могли лишь те, кто никогда не бывал внутри. Простой же народ, кто был посмелее и рискнул переселиться в новый город за лучшей жизнью, невзирая на присутствие там темных, теперь уже соотечественников, никогда не жалели о принятом решении. У нас были изначально созданы поистине отличные условия для жизни. Если, конечно, человек не был лентяем, таких мы не привечали. Я лично следила за этим, с содроганием вспоминая восточный квартал крепости отца. Конечно, полное равенство для всех жителей – это утопия, но мы к нему стремились, и получалось пока неплохо. «Наблюдаешь за нашими малышами? Да, дорогая?» Неслышно подошел Лориэль и обнял меня сзади. «Угу», — отклонилась поцеловать его. «А ты все подкрадываешься ко мне?» «Я не виноват, что ты ничего не слышишь, когда пребываешь в своих мыслях», — наигранно возмутился мой супруг. «Будем считать, что я поверила тебе на слово. В любом случае, рановато постоянно караулить меня. Лишь 2 месяца миновало, впереди еще целых 7». 7 чудесных месяцев беспокойства», – проворчал Лориэль, положив руки на мой еще абсолютно плоский живот. «Да, мы ждали 3-го ребенка. Немного неожиданно, если честно, но, видимо, так решили небеса». «Мне не было страшно, ведь со мной был самый смелый на свете муж, не побоявшийся присутствовать там, где до этого ни один мужчина долины и темных земель не ступал. Он был со мной на родах и даже пытался помогать целителям и акушеркам. Но его очень строго попросили не мешаться под ногами и сидеть, держать меня за руку. «Вот видишь, дорогая, я с тобой, и мне ни капельки не страшно», — торжественно заявил он мне тогда. «Это, оказывается, не так и сложно, всего лишь сидеть рядом и все». Но потом мои схватки усилились, я, не стесняясь, кричала и выламывала руки Лориэля, чтобы как-то отвлечься от боли, а он, естественно, был уже не таким веселым и уверенным. Но в итоге, когда нам показали 2 чудесных пищащих маленьких свертка, нельзя было найти людей счастливее. Дети только сильнее сплотили нас с Лориэлем. «Снова пойдешь со мной рожать?» – лукаво сощурилась я, заглядывая в лицо супруга. «Конечно, обижаешь, я же лучший в мире супруг по родам!» – воскликнул тот. «Ага», – засмеялась в голос, – «лучший в мире и единственный». «Нет, ты не права», – покачал он головой. «Мне доносили сплетни, что некоторые лорды, воодушевившись моим примером, тоже стали поддерживать супруг в этом сложном деле. Правда, пока только о 2 таких случаях стало доподлинно известно, но и лорды пока особо активно не плодились». «Как ты о них по-доброму отзываешься», – усмехнулась я. «Что есть, то есть», – пожал он плечами. «Но я рад, что они решили брать с меня пример». Пусть даже исключительно из своих честолюбивых амбиций, а не из искренней заботы о женах. Может, они взглянут после этого теплее на тех, с кем делят ложе каждый вечер. Я ничего не ответила на это, лишь молча отвернулась снова к детям. Да, к сожалению, договорные браки между наследниками крепостей часто приводили к отсутствию искренней теплоты во взаимоотношениях. Но тут мы ничего не могли поделать, это был полностью их выбор. За нас с супругом выбор сделали звезды, и я до сих пор каждый день благодарила их за это. Хотя, не уйди я тогда из отцовской крепости, а Лориэль, не рискнув провести вовремя ритуал, и неизвестно, довели бы звезды сами предсказанное до конца. Ведь все равно только человеку под силу вершить свою судьбу.